Глава третья. Дальнейшая судьба античного неоплатонизма в IV и V веках нашей эры. Сирийская школа. Страницы с 526 по 528. Ответвлением неоплатонизма была в IV веке нашей эры его сирийская школа. Основателем ее стал ученик Порфирия Ямвлих, происходивший из Халкиды в Нижней Сирии. У Порфирия он учился в Риме, сам преподавал философию в сирийской Апамее. Он продолжил развитие неоплатонизма, отклоняясь от Плотина, и еще больше, чем Плотин, удалился в сферу практической мистики. Литературное наследие Ямвлиха обширно. Из написанного им свода пифагорейских учений, знатоком которых он был, до нас дошли трактаты о пифагорейской жизни, об общей математической науке, о математическом введении Никомаха, увещание к философии и теологумены арифметики, безосновательно заподозренные в неподлинности. В теологуменах Ямвлих развивал учение пифагорейцев о всех числах декады, чего мы не находим больше ни у кого из известных нам античных авторов. В недошедших до нас частях свода излагались учения о числах, музыке, геометрия и астрономия. Среди погибших трактатов Ямвлиха были комментарии на диалоги Платона «Тимей», «Филепп», Парменид и Федр, а также комментарии на сочинения Аристотеля не только на его физику, но и на логические работы категории об истолковании «Первая аналитика». Среди утерянных сочинений Ямвлиха было совершеннейшее халдейское богословие, свидетельство типичного для эпохи позднего эллинизма интереса греков к восточной религии и мистике. Теоретическая философия Ямвлиха продолжает начавшуюся уже до него разработку основных категорий Плотина — единого, ума и души. Категории эти у Ямвлиха еще более дифференцируются и оформляются терминологически. Так, в едином Плотина Ямвлих различает два единых. Первое из них, как у самого Плотина, выше всякого бытия, всякого познания и всякого наименования. Второе есть начало всего последующего, и потому именуется не только единым, но и благом. Но это различение только начало дальнейшего, которое принимает педантический вид строго триадического построения, далеко, впрочем, неясного. Здесь у Ямвлиха уже выступает характерная для позднего неоплатонизма схоластичность, схематизм, проникающий даже в наиболее диалектические его построения. У Ямвлиха эти построения густо пронизаны мистикой. Согласно его учению, и чистые умы, и душа — надмировые боги. Ниже их располагаются в космосе небесные боги. Они водительствуют по отношению к 12 мировым сферам — Земли, воды, воздуха, огня, 7 планет и эфира. Число богов все увеличивается. Так как 12 небесных богов также образуют триады, то их оказывается всего 36, а после умножения их числа на 10, может быть, ввиду календарных соображений, древний год равен 360 дням, число их достигает 360. Время Ямвлиха было эпохой, когда не только в Сирии, но и во всей Римской империи умирающий античный политеизм вступил в последний этап своей борьбы с надвигавшимся на него и близким к своей окончательной победе христианством. Ямвлих, так же как и Прокл, действовавший после него в V веке в культурном центре античного мира Афинах, стремился провести восстановление древнего греческого политеизма, философски восстановить Олимп со всеми его богами. Отсюда удивляющая нас теперь дробность мифологии Ямвлиха, наличие в ней огромного сонма богов. В своей практической философии Ямблих также проводит линию восстановления языческой религии. Он стремится восстановить все ее верования, все обряды и культовые действия, все предания о чудесах, все предзнаменования и молитвы. Тенденции этой посвящена антропология Ямблиха. Главным в человеке он считает не направленность на созерцание природы и космоса, а веру в богов и общение с ними. Добродетели, моральные и политические, Ямблих считает только низшими ступенями. Высшая — добродетель абсолютного единения с богами. Задача Ямблиха — постигнуть суть теургии, мантики, жертвоприношения и молитвы. Он стремится классифицировать все основные явления в каждой из этих религиозных областей.